Глава 21. Разве я плохо вас принял? Был негостеприимен, груб или несправедлив? Вам было мало победы в турнире, и вы решили меня обокрасть? Глаза Златора налились яростью и злобой. Отвечайте! Он сильно ударил кулаком по столу, и гости замолчали. Что вы имеете в виду, правитель? Недоумевал Грант. «Вы посмели украсть самую великую драгоценность на моей планете, мое ожерелье. Произошло какое-то недоразумение. Мы ничего не брали, Ваше Величество. Этому должно быть разумное объяснение». «Не нужно мне врать!» Златор кричал с такой силой, что на его лице стали отчетливо видны набухшие вены. «Мои солдаты обыскали ваш шатер и нашли там императорское ожерелье, спрятанное в одной из сумок. Правитель, позвольте мне все объяснить». Адамс встал из-за стола. «Кто-то нас подставляет. Определенно. Мы бы никогда...» «Слушать ничего не хочу!» — резко прервал его Златор. «Заберите у них часы Хроноса и уведите отсюда. Поместите их под стражу, полковник. Я подойду, когда закончится бал». Алиса не успела прийти в себя от обвинений, как на руках сомкнулись железные наручники. Адамс и Грант попытались сопротивляться, но осилить восьмерых хорошо вооруженных солдат не смогли. Они заковали мужчин в наручники и сняли часы с руки Ричарда. Под возмущенные крики толпы их доставили в подвал, где находилась старая заброшенная тюрьма. Потолок осыпался, стены потрескались, а затхлый запах гниющей плоти бил в нос. Их посадили в большую камеру с трухлявой деревянной скамейкой. Когда замок на решетчатой двери защелкнулся и полковник ушел, Адамс сказал: «Вот мы влипли. Опять. Кто-то жестоко нас подставил, и когда я узнаю, кто, вырву ему руки и заставлю их съесть». «Может, это Макс?» — предположила Алиса. «Он уже пытался нас подставить на первом испытании. Или Каргантус. Не будем тратить время на догадки». Грант расхаживал вдоль камеры. «Сейчас нам нужно думать, как выбраться отсюда. И поскорее. Помните, какое наказание грозит ворам? А как же?» Ричард схватился рукой за горло и вздохнул. «Не самая приятная смерть». Он подошел к решетке и стал со всей силой дергать ее туда-сюда. Она оказалась весьма крепкой. От злости Адамс начал бить ногами по двери, пытаясь хоть немного сместить петли. На шум прибежали два охранника, сидевшие в дальнем углу подвала. «Хватит шуметь!» — злобно зашипел Тарпарсор. Он достал небольшую дубинку из-за пояса и угрожающе ударил по решетке. «Или нам придется зайти и научить тебя манерам!» «О да, я только буду рад!» Ричард потирал руки в предвкушении. Он не раз проделывал подобный трюк. Разозлить стражников, дождаться, пока они откроют камеру, и, используя навыки рукопашного боя, выбить себе путь на свободу. Это был хороший шанс, которым он вот-вот воспользуется. Охранник потянулся за ключом. Другой приготовил дубинку-шокер. Но дверь в темницу открылась, и на пороге появился полковник Тул во главе с верховным правителем. Охранники выпрямились, приветствуя гостей. Златор медленно подошел к камере и сказал: «Ваша казнь состоится на рассвете. Соответствующие распоряжения я уже сделал». «Правитель, произошла большая ошибка, мы ничего не крали», еще раз попытался объяснить Грант. «Нас подставили». «У нас есть два свидетеля, видевших, как вы похищали ожерелье вчера вечером, пока ты», он посмотрел в сторону Алисы, «усмиряла мою бдительность». «Да что за бред!» — возмутилась она. «Это ложь! Наглая ложь!» «Кто?» — зло спросил Адамс. «Кто ваши свидетели?» «Хамелеоны. Они и помогли полковнику Тулу в поисках моего сокровища». «Ну, конечно! И вы им поверили! Они с самого начала мне угрожали!» Алиса подошла к решетке вплотную. «И эти подлые твари подставили нас!» На лице правителя промелькнула едва заметная ухмылка. Он был крайне доволен происходящим. Для него все складывалось как нельзя лучше. «Может быть, может быть», — равнодушно ответил Златор. «Если выйдешь за меня замуж, то я сохраню тебе жизнь». Он пристально посмотрел Алисе в глаза. «Мое предложение еще в силе». Правитель протиснул руку через узкую решетку и протянул ее к девушке. Она обиженно отступила назад к Адамсу и Гранду. «Я дам тебе выбор, моя дорогая. Либо ты станешь моей женой, и я в честь нашей свадьбы отпущу твоих друзей, либо отказываешься и вместе с ними на рассвете лишишься головы. Даю тебе полчаса на раздумье». Он резко развернулся и вышел из подвала, громко хлопнув дверью. В камере стало очень тихо. Даже охранники забились в угол подальше от разъяренного начальника. Адам сходил из стороны в сторону, изредка поглядывая в сторону Гранда и Алисы. Они сидели на грязной трухлявой скамье, печально разглядывая пятна засохшей крови на полу. «Ну, замечательно!» Алиса тяжело вздохнула. «Никогда не думала, что выйду замуж по расчету, тем более по такому расчету». «Не выйдешь!» Ричард подошел к ней, положил руку ей на голову и стал нежно гладить по волосам. «Мы что-нибудь придумаем, правда, Грант?» «Конечно! Выбираться из неприятностей – это наш коронный номер!» «Охотно верю, но сейчас у нас нет времени на размышления. Я должна согласиться. Это даст вам шанс выбраться отсюда». «Что-то я сомневаюсь», – ответил Грант. «О порядочности и честности Тарпарсора входила дурная слава». «Вашей жизни стоит того, чтобы рискнуть. Я все решила, и это не обсуждается». Аб взял ее за руку, чтобы хоть как-то поддержать. Ричард вернулся к решетке и замолчал. Как бы ужасно это ни звучало, но предложение Алисы было их единственным шансом на спасение. Адамс сомневался, что верховный правитель сдержит обещание. Но в любом случае он не тронет их до бракосочетания, чтобы не испугнуть невесту. У них будет достаточно времени выбраться из этой жутко пахнущей тюрьмы и вырвать Алису из цепких лап Златора. «Мы вытащим тебя отсюда!» — голос Ричарда дрожал. «Я что-нибудь придумаю. Обязательно. Но замуж за него ты не пойдешь. Это я так решил, и это не обсуждается». Он с любовью и нежностью посмотрел на нее. Алиса улыбнулась и опустила глаза. Она не была угнетена или расстроена. Скорее наоборот. Счастлива. О ней давно никто так искренне не заботился. Полчаса пролетели быстро. Послышался знакомый скрип открывающейся двери. Верховный правитель вернулся за ответом в компании полковника и нескольких солдат. Златор подошел к камере и посмотрел на Алису. «Ты приняла решение, моя дорогая?» — грубо спросил он. «Она никуда не пойдет!» Увидев похотливое лицо правителя, Адамс передумал. «Сделки не будет!» «Я не спрашивал вашего мнения, лейтенант!» Златор испепеляюще посмотрел на него. «Пойдем со мной!» Он протянул руку вперед, подзывая к себе Алису. «Эй, твои друзья останутся живы. Я обещаю». «Похоже, у меня нет другого выбора». Она тяжело вздохнула, посмотрела Ричарду в глаза и направилась к выходу. Он схватил ее за руку, пытаясь остановить. «Нет», — тихо, от безысходности прошептал Адамс. «Не делай этого». «Все в порядке». Солдаты открыли дверь, и Алиса вышла из камеры. Верховный правитель торжествующе посмотрел на Ричарда. В его глазах читалось не только презрение, но и злорадство. Он ухватил Алису за талию и повел к выходу. Но стоило ей переступить порог темницы, как Златор грубо схватил ее за руку и потащил через длинные коридоры замка, словно она одна из наложниц. Его грубые пальцы впивались в ее нежную кожу, оставляя кровавые подтеки и причиняя жуткую боль. Она больше не могла терпеть и резко выдернула руку из его цепких лап. Солдаты схватились за дубинки. Верховный правитель поднял руку вверх, приказывая остановиться. «Куда ты меня ведешь?» Алиса терла руку. Она ныла от мертвой хватки Златора. «Скоро сама увидишь!» Стиснув зубы, он злобно оскалился и, схватив ее за ладонь, потащил по коридорам замка. Через несколько минут они оказались у входа в зал личных встреч. Златор приказал стражникам убираться, а сам, затолкнув пленницу в комнату, вошел следом и плотно закрыл дверь. За столом сидел Каргантус. «Что он здесь делает?» Алиса разозленно сверкнула глазами в сторону майора. Тот улыбался. Этакой победоносной улыбкой, что все острые зубы были напоказ. «Что, кто-то забыл закрыть за тобой двери в ад? Я тоже рад тебя видеть!» Он саркастично ухмыльнулся, постукивая острыми когтями по столу. «Знаешь ли, я уже успел соскучиться по твоим глупым детским шуточкам. У нас с майором Каргантусом есть кое-какие общие дела. Сядь и не мешай!» Златор выдвинул стул и с силой усадил на него Алису. «А теперь давайте поговорим о сделке». Он фальшиво улыбнулся и сел рядом с ней. «А какой еще сделке?» Она с подозрением смотрела то на правителя, то на эллайтского майора. «Отвечайте!» Они проигнорировали ее вопрос. Лишь как два заговорщика загадочно посматривали друг на друга. Каргантус продолжал постукивать пальцем по столу, что дико раздражало Алису. Еще немного, и она сорвется, вскочит со стула и громко закричит. «О нашей сделке с верховным правителем!» — ухмылялся майор. «Я только что разговаривал с владыкой Версом». Каргантус посмотрел на Златора. «Он удовлетворит все ваши требования взамен на сотрудничество и помощь». «Замечательно!» — правитель довольно потирал руки. «Когда я получу свое вознаграждение?» «Его доставят на планету в течение часа». А остальные пункты договора, глаза Златора жадно загорелись. «После победы владыки Верса вы получите власть в этой части галактики, как мы и договаривались. От вас лишь требуется выполнить свою часть сделки. Вы сможете забрать их, как только я получу свои деньги». «О чем вы вообще?» — с недоумением спросила Алиса. Каргантус с самодовольным видом откинулся на спинку стула и посмотрел на нее испепеляющим взглядом. Он чувствовал свое превосходство и наслаждался этим моментом. «Верховный правитель любезно согласился выдать тебя нам, а также передать часы Хроноса». «Что?» Алиса не хотела верить в услышанное. В глубине души она подозревала, что это приключение может закончиться именно так. Ее сердце бешено колотилось, а голова кружилась от волнения. «Да как ты посмел?» Она повернулась к Златору и зло смотрела на него, сжимая кулаки. «Понятно. Ты с самого начала это планировал». «Вообще-то нет. Как ты знаешь, я предпочитаю не вмешиваться в разборки между Советом Анцентов и Илайтами. Но после разговора с майором...» Он протянул руку в сторону Каргантуса. «Я увидел хорошую возможность и решил ей воспользоваться». «Какую еще возможность?» «Заключить выгодную сделку. Я искренне собирался на тебе жениться, моя дорогая», — начал оправдываться Златор. «Но когда майор рассказал о твоей значимости, я передумал. Пришлось, конечно, немного потрудиться, чтобы подставить вас, связаться с этими скользкими хамелеонами. Благо, они с удовольствием пошли на это». «Так это был ты! Но зачем?» Алиса не могла понять, зачем нужно было публично подставлять их. «Мог бы просто арестовать, и дело с концом». «И навлечь на себя недовольство толпы? Увольте!» Златор встал с места и в развалку зашагал по комнате. «А теперь в их глазах вы подлые мошенники и воры, а я все такой же честный и мудрый правитель». «Какая же ты все-таки сволочь! Я только начала думать, что ты не такой омерзительный, каким показался на первый взгляд». «Сюрприз, моя дорогая!» — с ухмылкой ответил правитель. Майор внимательно следил за перепалкой Алисы и Златора. Он ликовал в душе. Для него они были марионетками в жестокой игре, не больше, чем две крохотные дворняжки, цапающиеся за тухлую кость. Особое удовольствие ему доставляло наблюдать за Алисой, за ее жалкими попытками победить в этой схватке. Сам не понимая почему, Каргантус люто ненавидел земную девчонку, но в то же время был очарован ее смелостью. Ссора между правителем и его пленницей постепенно сходила на нет. Майору становилось скучно, и он решил подлить масло в огонь. «У меня к вам будет еще одна просьба, правитель». Каргантус встал со стула и подошел к окну. «Личного характера». «Какая?» «Вы должны убить лейтенантов Адамса и Гранда». «Нет, нет, нет!» Алиса подскочила с места и подошла к Златору. «Ты обещал мне, что не сделаешь этого!» Она умоляюще посмотрела на него. Как бы омерзительно это ни выглядело со стороны, но Алиса была готова унизиться перед правителем ради спасения друзей. «С превеликим удовольствием, майор!» Златор пренебрежительно оттолкнул ее от себя, и она упала на пол. Злодеи пожали друг другу руки. Каргантус направился к выходу. Проходя мимо лежащей на полу Алисы, он ехидно подмигнул ей, наклонился и прошептал: «Мы скоро увидимся». Затем выпрямился и, насвистывая противную мелодию, пошел дальше. Около двери майор обернулся и сказал: «Как только прибудет груз, я вернусь за девчонкой и часами Хроноса. А пока можете развлекаться, правитель». Он вышел из комнаты, оставив их наедине. Алиса поднялась на ноги и подошла к столу. Плечо ныло от встречи с полом, платье порвалось в нескольких местах, а после камеры в подземелье от нее воняло затхлостью и смертью. Но все эти мелкие неприятности меркли по сравнению с предстоящей бедой. Через час она окажется в руках Каргантуса. Адамс и Грант лишатся головы, а Картер так и останется в плену у Илайтов. И никто не придет на помощь. Диктатор Верс получит эфир и карты, поработит галактику, а за ней всю вселенную. Это конец. Вот он, сокрушительный провал и грандиозный финал ее жалкой жизни. Алиса закрыла глаза. Больше нет смысла бороться. Война проиграна. «Когда они извлекут из тебя эфир, то вернут обратно ко мне». Златор подошел к ней и положил руки ей на плечи. «Тогда ты станешь моей навсегда. Не женой, но наложницей. Самой любимой и желанной». «Да пошел ты!» Алиса отдернулась. Если пришло ее время умирать, то она без боя не сдастся. «Забудь! Я лучше застрелюсь, чем буду твоей!» Она с силой оттолкнула его от себя. «Посмотрим, как ты заговоришь после этого!» Разъяренный Златор достал из-за пояса хлыст и угрожающе навис над будущей рабыней. На другом конце замка Адамс нервно ходил по камере, заложив руки за спину. В нем бушевал ураган эмоций. Страх, ненависть, злость и отчаяние. «Ну что ты молчишь? Нам нужно выбираться отсюда!» Он с укором посмотрел на Аба, сидящего на скамейке. «А ты тут сидишь, отдыхаешь!» «В отличие от тебя, я сейчас как раз обдумываю наши дальнейшие действия». Грант был спокоен. «А тебе пора взять себя в руки, Ричард. Ты не поможешь Алисе, если будешь идти на поводу у отрицательных эмоций». «Это ты виноват. Ты позволил ей уйти. Не помог мне остановить ее. Она взрослая девочка и вправе принимать решения самостоятельно. Между прочим, Алиса пошла на это, чтобы спасти наши жизни». «Эй, вы там!» — вклинился в разговор один из охранников. «Может, еще поплачете? Жить-то вам осталось недолго. Палач уже точит свой топор». «Зайди сюда, и я заставлю плакать тебя!» — буркнул Адамс. «Какой страшный человечишка! Да ты и минуты не выстоишь против меня!» В словесной перепалке никто из противоборствующих сторон не заметил, как дверь в темницу приоткрылась. Неторопливо перебирая маленькими ножками и морща нос от неприятного запаха, в комнату вошел Ниссик. Он держал в руках поднос с наполненным до краев графином вина и двумя бокалами. «Простите, бал уже закончился, и я решил принести вам вина в честь праздника». «Давай сюда!» — охранники выхватили поднос из рук Ниссика. «А теперь проваливай отсюда! Посторонним тут нельзя находиться!» Один из солдат толкнул малыша в спину, пока другой большими глотками пил вино прямо из графина. «Не наглей! Мне оставь!» Стражник ударил сослуживца по голове и выхватил кувшин. Несколько жадных глотков, и графин опустел за считанные секунды. Охранники развалились на железных стульях и стали рыться в сумках Адамса, Гранда и Алисы, доставленных из шатрового лагеря. Переворачивая вещи и ломая голографические диски, они злобно хохотали и поглядывали на заключенных. Добравшись до подаренного верховным правителем жезла, тарпарсоры с любопытством рассматривали его и мечтали о том, как расплавят копье и поделят добычу пополам. Вскоре подвыпившие охранники завели пустые разговоры о какой-то ерунде, пока их окончательно не развезло, и они не отключились. Все это время Ниссик выжидал за дверью. Услышав сопение охранников, он зашел в темницу. Подкравшись к одному из них, он аккуратно снял ключи с пояса и подошел к камере. «411-й!» — удивился Адамс. «Ты что здесь делаешь?» «Помогаю вам выбраться отсюда, господин!» Ниссик открыл дверь камеры. «Госпожа Алиса добрая и заботливая. Она заступилась за меня. Никто и никогда не заступался за бедного Ниссика. Я не хочу, чтобы ей причинили боль». Он грустно вздохнул. «О чем ты?» «Я подслушал разговор верховного правителя со злым и страшным Илайтом. Они хотят увести госпожу Алису, а вас казнить». «Златор продал ее Каргантусу!» Адамс почувствовал, как по всему телу пробежала дрожь. «Да-да, майору Каргантусу. Вы должны спасти ее, господин. Но нужно торопиться. Скоро прилетит илайтский корабль, и они заберут мою госпожу». «Где она сейчас?» Грант был серьезен. Его оптимизм и добродушие на время остались в прошлом. «В зале для личных встреч, вместе с верховным правителем. Я отведу вас. Скорее!» Ниссик взял Ричарда за руку и повел к выходу. Грант забрал дубинки охранников, покидал раскиданные вещи в сумке и направился следом. По замку ходили полуспящие солдаты, которые втайне от своего командира отмечали былой праздник. Пройти их оказалось нетрудно. Парочку Адамс и Грант оглушили дубинками, других просто обошли. Коридор за коридором они шли к залу для личных встреч. «Златор ничего ей не сделает», — сказал Аб. «Не успеет, мы ее спасем». Он старался держать себя в руках и не показывать своего беспокойства остальным. «Если он хоть пальцем ее тронет, я убью его». Ричард был вне себя от злости. Перед глазами мелькали жуткие образы правителя, издевающегося над беспомощной Алисой. Добравшись до третьего зала, они услышали приглушенные крики, звук бьющейся посуды и мебели. Сердце заколотилось. В голове промелькнули страшные мысли. Не колебаясь ни минуты, Адамс выбил дверь ногой, и они забежали в комнату. Картина, представшая перед глазами, их не просто удивила, скорее ошарашила. Стол был перевернут, стулья переломаны и разбросаны по комнате. Подвески от хрустальной люстры валялись на полу. Алиса стояла в центре комнаты спиной к двери, а верховный правитель с огромным шрамом на лице прижался к стене и пытался спрятаться за одной из бронзовых канделябр. «Спорный вопрос. Так кого же здесь нужно спасать?» Грант довольно улыбался, скрестив руки на груди. Услышав знакомые голоса, Алиса обернулась. Ее золотисто-карие глаза стали серебристо-голубыми. Они были наполнены яростью и сверкали, как два бриллианта. Руки крепко сжимали окровавленную плеть. Увидев друзей, она стала приходить в себя. Напряжение спало, а глаза постепенно приняли естественный цвет. «Все в порядке?» Ричард подбежал к ней и положил ладонь на ее щеку. «Да, думаю, да. Что здесь произошло?» Грант осматривал комнату. «Тут словно ураган побывал». «Я не помню». Глаза Алисы напряженно бегали. Она пыталась вспомнить, что только что случилось. «Кажется, он подставил нас». Ее вновь охватила ярость. «Договорился с Каргантусом. Продал меня, а вас хотел казнить». Она крепко сжала плеть. «А потом собирался избить меня». Глаза Алисы поменяли цвет. Мебель в комнате задрожала и оторвалась от пола. Она подняла плеть и со всей силой замахнулась в сторону правителя. Конец хлыста ударился о канделябр с таким звоном, что, казалось, сломает его пополам. «Помогите! Она сошла с ума!» — жалобно прошептал правитель. «Уберите ее от меня!» «Успокойся! Дай-ка это мне!» Адамс аккуратно забрал плеть из рук Алисы и откинул в сторону. «Аб, свяжи его!» Грант сорвал с окна занавески, усадил Златора на стул и, запрокинув его руки за спину, крепко связал. Правитель недовольно бурчал, выкрикивая угрозы и ругательства. «Вам это с рук не сойдет! Вы ответите мне за это! Вы даже из замка выйти не сможете!» «Ну, это мы еще посмотрим. Где часы Хроноса?» Грант похлопал его по голове. «Отвечай!» «Я отдал их Каргантусу!» «Врешь!» Ричард подошел к Златору и схватил его за толстую шею. «Где часы?» «У меня их нет!» — прохрипел правитель. «Слушай, ты, мерзкий, озабоченный гаденыш, я сейчас сверну тебе шею и дело с концом». Адамс все сильнее сдавливал ему горло. «Ричард, хватит!» — попытался вмешаться Грант, видя, как у Златора закатываются глаза. «Не мешай мне!» — жестко ответил ему Адамс и продолжал душить правителя. «Так ты скажешь мне, где они?» Златор утвердительно кивнул. Ричард убрал руки от его липкой шеи и вытер их об одежду Тарпарсора. «Они, Златор говорил с трудом, они там!» Он перевел взгляд на стену, расписанную золотыми звездами. «Третья звезда слева!» — прохрипел правитель. Грант надавил на звезду, и она скрылась в основании стены. Послышался щелчок, словно где-то вдалеке открылся замок. Стена немного сдвинулась вперед, открыв вход в потайную комнату. Аб потянул дверь на себя и зашел внутрь. «Ничего себе!» — послышался изумленный голос Агрейтера. Алиса подошла поближе, чтобы посмотреть. Потайная комната была заполнена драгоценными камнями, слитками и золотыми монетами. Они сверкали так ярко, что можно было ослепнуть. На мраморном столике лежали часы Хроноса. Грант подошел к ним и одел на руку. «Они у меня!» «Тогда мы должны уходить», — сказал Адамс, — «и побыстрее». «Идите, идите, воры!» Правитель сощурился и скорчил недовольную гримасу. «Все равно далеко не уйдете. Илайский звездолет уже должен был прилететь. Майор близко». «Он прав». Грант выглянул в окно. «Каргантус уже здесь. И не один. С ним две дюжины солдат». «Вы в ловушке, жалкий соз...» Начал говорить Златар, но Алиса засунула ему в рот кляп, свернутый из остатка занавески, к которой он был привязан. «Без оружия нам будет трудно отбиваться». Грант оглядывал комнату в поисках предметов защиты. «А вам и не придется», — несмело прошептал Нисик. «Я знаю все потайные выходы из замка. Скорее идемте». Они спешно покинули комнату, оставив там стонущего от злобы верховного правителя. Пересекая коридор за коридором, друзья вышли к маленькой лестнице в другом конце замка и спустились во внутренний дворик. Там карета, которую распрягал возничий. Нарвы мирно стояли, ожидая ужина. Не обращая внимания на возничего, Адамс и Грант ловко запрыгнули на нарвов. Ричард протянул ладонь, чтобы Алиса могла сесть позади него. Схватив ее за руку, он легко усадил девушку рядом. «Ну что ты стоишь? Давай руку!» Грант широко улыбнулся и протянул ладонь 411-му. «Неужели ты думал, что мы тебя тут оставим?» Нисик подбежал к нему и сел спереди. Алиса обняла Адамса за талию. Ее сердце бешено стучало от страха и восторга. «Ты готова прокатиться с ветерком?» Ричард улыбнулся. «Тогда вперед!» Он дернул ногой, и нарв двинулся вперед.